И дюжие бельцы, не жалея мятного кваса, плескали на спорник туис за туисом, и, не жалея, Потап Максимыч изо всей силы хлестали его, как огонь, жаркими вениками. Спорник, крупный булыжник в банной каменке, мелкий, зовется конопляником. Вдруг Потап Максимыч прыгнул с полка и стремглав кинулся к дверям. Распахнув их, вылетел вон из бани и бросился в сугроб. Снег обжег раскаленное тело, и с громким гоготанием начал Чепурин валяться по сугробу. Минуты через две вбежал назад и прямо на полок. «Хлыщи жарче, ребятушки! Поддавай, поддавай, миленькие!» — кричал он во всю мощь, и бельцы принялись хлыстать его еще пуще прежнего. Три раза валялся в сугробе Потап Максимыч, дюжину веников охлыстали об него здоровенные бельцы, целый жбан холодного квасу выпил он, запивая банный пар, на силу-то на силу отпарился. И когда лег в предбаннике на разосланные кошмы, совсем умилился душой, вспоминая гостеприимного игумна. «На все гораст, отец Михаил», — говорил он Дюкову, — «а уж насчет бани просто сказать первый человек на свете». «Старец хороший», — чуть слышно промычал Дюков и задремал на кошме, он тоже упарился. Между тем, как Потап Максимыч наслаждался в бане, паломник, рассчитав время, тихими стопами вышел из часовни и отправился в гостиницу. Там, заперся изнутри, и вошел в келью, где ночевал Потап Максимыч. Порывшись в его пожитках, скоро нашел пузырек, взятый у Силантья, Стуколов поспешно его опорожнил и насыпал своим песком. Положив пузырек на прежнее место, паломник преспокойно отправился в часовню и там усердно стал перебирать лестовку, искоса взглядывая на игумна. Взоры их, наконец, встретились. Смутившийся игумен возвел очи горе. В келарне потрапезывали, когда Потап Максимыч с Дюковым воротились из бани. Игумен поспешил в гостиницу. «Ну, банька же у тебя, отче», — сказал Потап Максимыч, низко кланяясь отцу Михаилу. «Спасибо. Вот уважил, так уважил». «Ах ты, любезненький мой! Ах ты, касатик мой!» — восклицал игумен, обнимая Потап Максимыч. «Уж не взыщи Христа ради на убогих наших недостатках. Мы ото всей души родненькие. Чем богаты, тем и рады». «Не ложно скажу тебе, отче, сроду так не паривался. Уж такая у тебя банька, такая банька, что рассказать невозможно», — говорил Потап Максимыч. «После баньки-то выкушать надо», — молвил игумен, наливая рюмку сорокотравчатой. «Да и за стол милости просим. Не взыщи только, любезненький ты мой, Потап Максимыч». Обед был подан обильный, кушаньем счету не было. На первую перемену поставили разные пироги, постные и рыбные. Была кулебяка с пшеном и грибами, была другая с визигой, жирами, молоками и сибирской осетриной. Кругом их ровно малые детки, в круг родителей стояли блюдца с разными пирогами и пряженцами. Каких тут не было, и кислые подовые на ореховом масле, и пряженцы с семгой, и ватрушки с грибами, и оладьи с зернистой икрой, и пироги с тельным и щуки. Управились гости с первой переменную, за вторую принялись. Для постника Стуколова поставлены были лапша соковая да щи с грибами, а разрешившим пост уха из жирных ветлужских стерлядей. «Покушай ушиться-то, любезненький ты мой», — угощал отец Михаил Потап Максимыча. «Стерлядки, кажется, ничего себе, подходящие», — говорил он, кладя в тарелку дорогому гостю, «два огромных звена янтарной стерляди и налимье печенки. За ночь нарочно гонял на ветлугу к ловцам. От нас ведь рукой подать верст 20. Заходят и в нашу Усту стерлядки, да не часто. Растягайчика вкушиться-то. Кушайте, гости дорогие». Отработал Потап Максимыч и ветлужскую уху, и растягайчики. Потрудились и сотрапезники. Не успели оглянуться, как блюдо растягаев исчезло, а в миске на донышке лежали одни стерляжьи головки. «Венца-то, любезненький ты мой, венца-то благослови», — подчивал игумен, наливая рюмки портвейна. «Толку-то я мало в заморских винах понимаю, а люди пили да похваливали». Портвейн оказался в самом деле хорошим. Потап Максимыч не заставил гостеприимного хозяина много просить себя. Новая перемена явилась на стол, блюда рассольные. Тут опять явились стерляди разварные с солеными огурцами да морковью. Кроме того, поставлены были осетрины холодные с хреном, да белужья тёшка с квасом и капустой, таранчук осетрий, щука под чесноком и хреном, нельма с солеными подновскими огурцами, а постнику грибы разварные с хреном да тертый горох.